Глава 13. Я встала с кровати и, продолжая растерянно поправлять одежду, несколько раз мимолетно скользнула взглядом по незнакомцу. Он все еще молчал, но смотрел на меня. И как же это давило на сознание. Очень тяжело, когда ты не знаешь, чего ожидать от человека, который сам по себе вызывал у тебя отголоски страха. «Что тебе нужно?» – спросила. Одежду уже поправила, но, пытаясь хоть чем-то занять руки, начала пальцами приглаживать растрепанные волосы. Вообще, у меня были густые, практически достающие до талии волосы рыжего цвета, но сейчас из-за морока они стали русыми, спутанными, жесткими и уже не такими длинными. Незнакомец ничего не ответил. Он встал с кровати и подошел ко мне. Из-за этого у меня по коже побежали колкие мурашки, и возникло огромное желание отойти, чтобы увеличить расстояние между нами, но я осталась стоять на месте. Даже подняла голову и не отводила взгляд, а он все смотрел на меня. Будто изучал с присущей ему тяжестью во взгляде и только спустя несколько секунд спросил: «Кто ты?» От этого вопроса у меня сердце пропустило удар, я нервно сжала пальцами пряди волос и сказала: «Первокурсница, факультет стихий, Одри Бун». Запнулась, если честно, уже подзабыла фамилию, под которой числилась в этой академии. Все равно, пока не началась учеба, даже эта выдуманная фамилия мне была не нужна. «Это я и так знаю», – незнакомец прищурил взгляд. И вновь у меня внутри проснулась нервозность. Я считала, что Мираду и этому незнакомцу плевать, кто я такая. Им лишь бы поскорее избавиться от связующего нас призыва. Но оказывается, незнакомец все же разузнал информацию обо мне. Правда, ее все равно было немного. «В таком случае зачем спрашиваешь, кто я?» «Тебя нет в списке сдавших экзамен, и на тебя нет рекомендаций», — сказал сухо. А у меня в этот момент сердце сжалось от паники. Я опасалась этого, того, что кто-то сверит списки сдавших экзамены в Дюран и прибывших сюда, ведь сделав это, можно понять, что я лишняя. Экзамен не сдавала, но прибыла в академию. «Как?» – изобразила недоумение. «Все есть. Я отдавала рекомендацию смотрящему сразу после того, как оказалась тут, и меня должны были отметить в списке сдавших экзамен». Я примерно понимала, почему незнакомец хотел посмотреть на рекомендацию. Там должна быть написана короткая характеристика моих магических способностей и небольшая информация обо мне, как о человеке, то есть кто родители и каково мое положение в обществе. Пытаясь закрыть эту тему, пробормотала: «Но я не знаю, что ты хотел увидеть в моей рекомендации». Все же отвернулась, не выдержала его взгляд. «Я из обычной семьи, родители – бедные фермеры, волшебство изучала у местного мага-целителя, и сейчас я на первом уровне магии». Соврала. Естественно, не стала говорить, что моим учителем являлся прославленный Корвин Эдргар, и благодаря ему уже достигла 8 уровня. Я закончила говорить, а незнакомец все еще молчал. Вновь обернувшись к нему, заметила, что парень смотрел на мою грудь, скрытую кофтой, почувствовав себя как-то неуютно. Скрестила руки на груди и попыталась прикрыться. Не нравилось, как на меня смотрел незнакомец. «Сними кофту». «Зачем?» Я сдвинула брови на переносице и все же сделала шаг назад. «Сними». «Нет». Отрицательно качнула головой. И мой ответ явно не понравился незнакомцу. Это стало ясно по мраку, наполнившему его глаза. Даже атмосфера вокруг него стала более жутковатой. Судя по всему, ему далеко не часто говорили «нет». Я очень сильно насторожилась и даже кинула быстрый взгляд в сторону двери, уже сейчас чувствую желание поскорее убежать отсюда. Снимать с себя одежду я не собиралась, но и незнакомец не собирался тратить свое время на уговоры. Ни разговоров он желал, не для этого пришел ко мне в комнату. Сделав шаг вперед, он пальцами поддел края моей кофты и просто рванул ее вверх. «Что ты делаешь? Не трогай!» Закричала и завозилась, стараясь удержать на себе кофту, но он снял ее, после чего отбросил в сторону. На мне еще остался лифчик, но сам факт, что я теперь была перед парнем полуобнаженной, вверг меня в состояние растерянной уязвимости, смешанной со злостью на такой грубый и непозволительный поступок. Да я даже покраснела, чувствуя, как щеки начало сжечь. Шею, на которой была метка, и плечи закрывали волосы, а грудь я тут же прикрыла руками, еще и согнулась. Для меня было полной дикостью даже так оголиться перед каким-либо парнем. Только мой будущий муж мог снять с меня одежду, увидеть такой. «С ума сошел!» Сорвалось с моих губ злое и растерянное. Я тут же лихорадочно оглянулась, пытаясь найти рядом с собой, чем бы могла прикрыться. Незнакомец ничего не ответил, но вновь прожигал меня взглядом, буквально опаляя каждый сантиметр обнаженной кожи. Пожирал им. Что творилось в его голове, я понятия не имела. В этот момент схватила с кровати покрывало и буквально за пару секунд обмоталась им. «Зачем ты это сделал?» Зашипела. Пыталась добиться от него ответа, хоть и чувствовала, что уже сейчас мне лучше убегать. Правда ли был в этом смысл? Где бы я ни находилась ночью, он вновь явится ко мне. Парень не ответил на мой вопрос. Вместо этого сказал. «Девственница». Судя по всему, этот вывод был сделан по моему поведению. «И что с этого?» Я постепенно начала отходить к двери. «Что ты вообще от меня хочешь?» Незнакомец склонил голову на бок и мрачно сказал. «Развлечься хочу». «А я тут при чем? Книгу почитай или сходи в студенческий городок? Какое развлечение может быть в том, чтобы раздевать девушку? Что тут развлекательного?» «А-а-а!» Я протянула. До меня дошло, о каком развлечении он говорил. «Ты шутишь, да?» Спросила с надеждой на положительный ответ. Незнакомец ничего не ответил, но по его взгляду поняла, он не шутит. «Не нужно меня трогать. Если хочешь развлечься, пойди и найди другую девушку». Отрицательно помотала головой. «Я вообще хочу поскорее снять эту связь. Как только она уйдет, ты сможешь по ночам развлекаться хоть сотней девушек». «Хочешь снять связь?» Незнакомец еле заметно приподнял бровь. «Давай попробуем. Отдай мне плату, которую обещал отдать духу за призыв». Я широко раскрыла глаза, в это мгновение понимая, что незнакомец, возможно, был прав. Я обещала любую плату духу, если он явится, а если отдам эту плату, возможно, таким образом отпущу парней, которые явились на мой призыв. «Это может сработать». Немного рассеянно кивнула, чувствуя толику надежды на то, что может одна из моих проблем решиться. «Может». Сухо бросил незнакомец. «В плату я хочу твое тело». И надежда тут же рухнула, оставляя вместо себя огромное желание выругаться. «Проси что-нибудь другое. Карандаш, камень, пыль. Что-то, что я прямо сейчас тебе отдам, и мы проверим, разорвется ли связь». «Я уже сказал, что хочу». «До завтрашнего дня подумай, насколько сильно ты хочешь разорвать эту связь и на что готова ради этого». «Я тебе не отдамся. Я дам прикоснуться ко мне только моему будущему мужу, и то только после свадьбы. Поэтому проси что-то другое. Ты же тоже хочешь разорвать эту связь». «Своему будущему мужу ты достанешься попользованное мной». Видно, своего решения парень менять не собирался. И поэтому, больше ничего не говоря, пошел прочь. Я последовала за ним. С этим условием не соглашалась и ни над чем думать не собиралась. «Подожди, послушай». «Хочешь сейчас отдать мне свое тело?» «Нет», — ответил решительно. «Тогда не провоцируй». Чем я провоцировала, так я и не поняла, но больше ничего сказать не успела. Незнакомец вышел за дверь и захлопнул ее за собой. Я ее открыла и тоже выбежала в коридор, но меня тут же подловил смотрящий, который в этот момент как раз вышел из соседней комнаты. Как я поняла, он делал обход и сообщал первокурсникам новость. «С завтрашнего дня возобновят учебу», — сказал он мне. «По этому поводу сегодня вечером будут собирать первокурсников в учебных аудиториях. Явка обязательно». Я сжала пальцами покрывало, в которое куталась. Окинула взглядом коридор в поисках незнакомца, но его уже не увидела. Наверное, он уже свернул за поворот. Бежать за ним полуголой, обмотанной покрывалом, не рискнула. Вместо этого задала смотрящему интересующий меня вопрос. «Уже нашли того, кто убил ту девушку?» Начало занятия отложили как раз из-за убийства. А раз их возобновляли, я понадеялась, что этого человека нашли. То есть поймали того, из-за кого я оказалась в академии. Но мои надежды оказались напрасными. Ведь ответ смотрящего был отрицательным. Я вернулась к себе в комнату и тут же надела кофту. Пытаясь взять себя в руки, подумала, что мне нужно поговорить с Мирадом. Предложить ему вариант с отдачей платы. Думаю, он попросит у меня какую-нибудь мелочь, лишь бы избавиться от связи. И если с ним это сработает, стоит вновь поговорить с незнакомцем. Возможно, надоедать ему до такой степени, что он примет уже любую плату, лишь бы избавиться от меня. Или убьет. Второе почему-то казалось более вероятным. Я уже намеревалась пойти искать Мирада, как тут же остановилась. «Так, стоп, нельзя», — сказала самой себе. «А если Мирад примет плату и действительно ночью не явится ко мне, тогда я останусь наедине с этим незнакомцем? Нет, пусть уж лучше, господин, отрежу тебе палец, тоже будет присутствовать». Никогда не думала, что кат послужит причиной моего спокойствия, особенно учитывая, какая злость просыпалась во мне при мысли о нем. Я собиралась поговорить с Мирадом этой ночью, а пока решила заняться решением своих проблем. Но только собралась пойти в архив, как ко мне явились другие первокурсницы и сказали, что Релиф ждала меня и явно негодовала, из-за чего девчонки начали меня подгонять, чтобы я быстрее шла за ними. Судя по всему, вызвать к себе негативное отношение этой пятикурсницы они боялись. Девушки отвели меня в зал, который чем-то напоминал большую комнату отдыха, довольно роскошную и просторную. Тут имелись диванчики, кресла, шкафы с книгами и столы с закусками. Но что странно, тут присутствовали только пятикурсники, наверное, человек 20. В основном они, собравшись в группке по 3 или 5 человек, о чем-то разговаривали, и среди этих пятикурсников я заметила Мирада. Он сидел в одном из кресел и листал какие-то бумаги, как всегда хмурый и равнодушный ко всему. Еще я заметила Аарона. Наверное, его увидела сразу, как вошла в зал. Все же он действительно притягивал взгляд. На нем вновь была черная одежда, но не форма. Судя по всему, Аарон ее вообще не носил. Правила Дюран необычайно строгие, но он их игнорировал. Тоже хотела надеть нормальную одежду, а не эти желтую юбку и кофту. Но чувствую, мне бы это не позволили. Да и не было у меня другой одежды. Аарон стоял около открытого окна и курил. Безразлично смотрел куда-то в сторону и будто не замечал парней и девушек, которые его окружали. А те что-то говорили, будто пытались выслужиться, особенно девушки. Друг на друга они смотрели с агрессией и, судя по взглядам, были готовы чуть ли не разорвать одна другую, лишь бы оказаться поближе к парню. Но его личное пространство не нарушали, опасались этого. «Уродина!» Я услышала голос Релиф, обернулась и увидела ее неподалеку от камина. Пятикурсница сидела на диванчике рядом с несколькими парнями и одной из своих подруг. «Иди сюда!» Она махнула мне рукой. Я скривилась, но все же пошла. Настроение и так было хуже некуда, а тут еще и Релиф со своим манией величия. Но к своему удовольствию заметила, что кожа у девушки была с покраснениями. Значит, порошок кары сработал и прошлой ночью устроил ей незабываемое ощущение с сильным зудом. «Что?» – спросила, остановившись неподалеку от диванчика. «Да что ж ты за дрянь-то такая ленивая и бестолковая? Я только что была в своей комнате, а там не убрано. Тебя лично нужно приглашать на уборку?» Релиф шипела, словно змея, всем своим видом высказывая недовольство. Я сжала губы в тонкую линию, но следующих слов сдержать не смогла. «Может, ты попытаешься не так сильно мусорить и не превращать свою комнату в свинарник за считанные часы?» «Что ты сказала?» Пятикурсница округлила глаза. «Уродина обнаглела!» Это сказала подруга Релиф. Она посмотрела на меня и скривилась, будто от чего-то мерзкого. «Видно, мозгов у нее точно нет!» «Да ты не говори! Тяжело с такой дурой!» Пятикурсница цыкнула. «Воспитанию не поддается!» «Релиф, у тебя случайно еще не началась чесотка из-за той грязи, которую ты разводишь в своей комнате?» Спросила у девушки с сарказмом. Я-то знала, что ее кожа из-за того порошка до сих пор должна зудеть. И да, я заметила, как Релиф покраснела. Нет, не от смущения, от гнева. «Ничего себе, Релиф! А тебе попалась безмозглая первокурсница, места своего не знает!» Это уже сказал один из парней. Я посмотрела на него и почти сразу узнала Карл Глем, старший сын одного из самых знатных лордов нашего королевства. Когда-то была с ним знакома. На балах Карл настойчиво приглашал меня танцевать, а я тогда не могла отказать, так как у меня еще не было титула, а Карл из высших слоев знати. Не нравился он мне и теперь понимала, что не зря. «Видите, она не поддается воспитанию». С Карлом Релиф разговаривал учтиво. Видно, его титул все же имел вес. Ведь я бы в жизни не поверила, что этот тучный парень с козлиной бородкой без своего титула хоть что-то представлял. «Я ее в конюшню отправляла. И еды лишила на несколько дней, а толку нет». «И лишила еды? Релиф, нужно ее наоборот накормить», сказал Карл, после чего встал с кресла. Он подошел к столу, который находился неподалеку. Там как раз одна из первокурсниц убрала в тарелку ошметки недоеденной еды, которая теперь напоминала неприглядное месиво. Карл взял ее и сверху насыпал земли из массивного горшка с цветами. «Вот, отличная еда для твоей безмозглой первокурсницы, хотя...» Карл плюнул в тарелку. «Теперь лучше!» «Вы отлично придумали!» Релиф восхищенно хлопнула в ладоши. «Может, это ее чему-то научит?» В это время Уже все, кто присутствовал в этом зале, смотрели на нас. Карл, чувствуя внимание, будучи задобренным восхищением Релиф, поставил тарелку на пол и сказал мне: «Давай, жри!» «Не буду». Я отрицательно качнула головой, потом посмотрела на его круглый выпирающий живот и сказала: «Твои предпочтения в еде я не разделяю». Многие, кто был в комнате, стали перешептываться, а Карл помрачнел, зашипел и прищурил взгляд. «Ты у меня всю сожрешь!» Он несколькими быстрыми шагами подошел ко мне и схватил за предплечье, после чего дернул на себя, заставляя идти за ним. И никто, совершенно никто ему и слова не сказал. Все просто смотрели, наблюдали, словно за спектаклем. Все еще перешептывались. «Отпусти!» Вскрикнул от боли и гнева, а также от горечи и грязи, которые начали налипать на меня от осознания, какими все же мерзкими могут быть люди, хуже животных. «Давай, жри!» Карл толкнул меня на пол, я упала рядом с тарелкой. И внутри все забурлило, обожгло от всех этих взглядов, далеко не сочувствующих, а с безмолвными нотками ожидания позора другого человека. «Да пошел ты!» Я попыталась встать на ноги, но он опять толкнул меня на пол. Унизительно. «Ты вообще слышишь, что я говорю? Жри!» Карл рыкнул. Я на него в этот момент не смотрела, но услышала, как он неожиданно вскрикнул и рухнул на пол, словно туша. Все притихли, и в зале воцарилась мертвая тишина. Я обернулась и увидела, что Карл лежал на полу. Согнутый и дрожащий, словно от невыносимой боли, он обхватил живот руками и хрипел. Над ним стоял Аарон. «Встань!» Сказал он Карлу, и даже у меня от голоса Аарона по спине скользнул холодок. «Зачем ты это сделал?» С лихорадочной опаской прохрипел Карл. Да, он боялся Аарона, парню больно, это было видно даже потому, как он пытался встать на ноги. Ему это удалось с огромным трудом и далеко не с первой попытки. Но когда Карл все же оказался в вертикальном положении, Аарон, проигнорировав его вопрос, вновь ударил парня в живот, и тот опять рухнул. Страшный удар. Даже мне стало как-то не по себе. Слишком много мощи. Так можно кости сломать или очень сильно навредить. Карл валялся на полу и корчился от боли. А Аарон, положив руки в карманы брюк, ногой пододвинул к парню эту самую тарелку. «Давай, жри», — сказал Аарон Карлу. Говорил спокойно и холодно, но одно его присутствие давило. Не только на Карла, на всех, даже на меня. Почему-то сейчас он казался действительно страшным. «Зачем ты ее защищаешь? Наглую первокурсницу! Она сама виновата, грубила!» Хрипел Карл. Боялся Аарона. Кажется, не смел даже пошевелиться, но словесно пытался защититься. «Бесишь!» Парень сказал ему лишь одно слово, и Карл сжался. Аарон повернулся ко мне и произнес: «Пошла прочь!» Сказано грубо, но я послушалась, встала на ноги и, больше не оборачиваясь, вышла из зала. Сердце стучало быстро и прерывисто, почти лихорадило, а я не понимала, почему, пыталась успокоиться и взять себя в руки, но не могла. Ближе к вечеру услышала от первокурсниц, которые присутствовали в том зале, что Карл все съел, даже вылизал тарелку. Аарон поставил на нем клеймо униженного и сделал знатного человека новым предметом для издевок. Никто не считал, что Аарон защищал меня. Так и говорили. Ему нет дела до замухрышной первокурсницы. И так парень поступил, потому что ему просто не нравился Карл Глэм. А я не знала, что думать, но ощущала сильное желание просто сказать ему спасибо. Поэтому искала Аарона. Ходила по академии и вот встретила его в пустом коридоре. К счастью, Аарон был один, и я, почему-то чувствуя себя жутко неуверенно, пошла ему навстречу. Оказавшись к парню, совсем близко сказала: «Привет». Не зная, как начать разговор, запнулась. Все же рядом с Аароном было тяжело находиться. Он давил на сознание одним своим присутствием. «Ты мне сегодня помог. Спасибо тебе за это. Может, я могу сделать для тебя что-то в знак благодарности?» Так учила меня мама. Еще когда была жива, на доброе дело отвечать так же. Добрым делом. Парень слегка обернул голову и посмотрел на меня. Вновь прямо в глаза. Еле заметно сдвинул брови, но уже вскоре отвернулся и пошел дальше, бросив мне лишь одно слово. «Исчезни». Разговаривать со мной он явно не собирался, и ему точно ничего от меня не нужно. Наверное, для Аарона я была пустым местом. Оставаясь стоять в коридоре, смотрела на отдаляющуюся спину парня, совершенно забыв, что приближался комендантский час. А значит, скоро сработает призыв.